Бывают минуты, когда уединение необходимо, когда все, что накопилось в душе, так и хочет выплеснуть через край. Оставшись один, ты сможешь все пережить заново с листком бумаги, и твои мысли, тревожные и радостные, завтра окажутся в почтовой сумке, чтобы через какое-то время близкий тебе дорогой человек также искал бы уединение, чтобы прикоснуться к твоим мыслям и пережить заново с тобою то, что пережил ты. Дорогая, замечательная Оля, вывел на бумаге старший сержант Андрей Бояринов, уединившись в ленинской комнате. Подумав, почесал карандашом возле уха, как это делал иногда майор, и зачеркнул замечательное, очень уж вычурно. Дорогая Оля, писал Андрей Бояринов, если бы ты знала, что в эти дни происходит со мною. Все потому, что я страшно, он подчеркнул слово страшно, соскучился по тебе. Андрей задумался. Странно. Сколько писем он отправил ей, а это письмо все равно, что первое. И воспоминания все равно, что белое облачко в сером балтийском небе. 22 октября. Тогда он получил повестку. Обыкновенная синяя бумажка. Обыкновенная. В этот день он рассчитался на лесопилке. День этот помнится отлично. Дома был к обеду. Собрал в рюкзак бельишко, кружку, ложку, в общем, все. Мать сказала, что поставила еще место для домашних пирогов. Дрожжей дома не оказалось, и она бегала к соседке. Он сказал матери, что пойдет прогуляется. Андрюшу попросила она, только не допоздна, вечер-то последний, поговорить хочется. Что ты, мама, я мигом. Одна нога здесь, другая там. К товарищам забегу и обратно. До подробностей вспоминался тот вечер. Разве можно его забыть? Казалось, что прощался не только с девушкой, а со всей Карелией. Он любил ее, свою Карелию. Потом слова. Ты не забудешь. Я волнуюсь, чего-то боюсь. Было смешно. Чего бояться? Он смотрел ей в глаза и, казалось, запоминал их на всю жизнь. Синие-синие, будто два озерца, что за поселком в глубоком лесу. Именно такими он их запомнил, когда на прощание поцеловал ее глаза. Признаться по-честному, очень боялся тогда за тебя. А вдруг ты не станешь ждать? Всякое бывает, если судить по рассказам. Нет, нет, это не о тебе, но когда ребята уходят в армию, многие девчонки и ждут, и даже обижаются на редкие весточки. А потом надоедает, что ли, ждать лишь письма. И вдруг перестают ждать, находят себе новых ребят. Ведь все то, что близко, куда понятнее. И снова воспоминания. В поселке, где он жил, всегда дружил с пограничниками. Бывал у них, ходил с ними на рыбалку и охоту, мог тягаться на лыжах, считался своим. Да, он хотел быть пограничником. Перед армией ни один поход юнармейцев не обходился без него. А когда выбрали на работе секретарем комсомольской организации, то сооружали памятники на могилах павших воинов, участвовали в военных играх, вместе с пограничниками тушили лесные пожары, и он, Андрей, уже не мыслил свою службу как-то по-другому. Оля обижалась, когда он уходил с пограничниками, и их свидания откладывались. Он и теперь мог лишь просить прощения, но по-иному, видимо, и не могло быть. И он рад, что в конце концов она его понимала. Андрей вывел несколько строк. Оля, если бы ты была рядом, ты разделила бы мое состояние. Скучаю о доме. В прошлый раз под ногами хрустнула ветка. Я нагнулся, вытащил ее из-под снега, и, понимаешь, на ней сохранился дубовый лист. Единственный лист, весь в прожилках, будто ладонь. Хоть гадай. Я рассматривал лист И в голове действительно была мысль, где она, твоя дорога? В чем он, твой смысл жизни? Нет, это не был простой спор от нечего делать с ребятами, когда все всегда кончается веселыми добродушными шутками. Это был разговор с самим собой, а его вести труднее. Я хочу знать, где моя исконная дорога. Может быть, она навсегда здесь, на границе? Странно, но ведь я писал обратное, писал, что соскучился по дому, а дом для меня Карелия, мать, ты. И в то же время то, что сказал майор, тоже правда. Граница выросла в твое сердце. Умеет он сказать точно, даже афористично. А вчера мы ездили с майором в отряд. По дороге разговорились о демобилизации, и он сказал, это пусть другие собирают вещевые мешки на дембель, как вы говорите. А мы-то с тобой, Андрюша, послужим. А что скажешь на это ты? Олечка, скажи только честно. Мне так важно знать твое мнение. Вот вчера стоял на берегу моря. Только оно теперь застыло. Холодное ледяное поле. А я стоял, вглядывался в суровую неизвестность, и передо мною бежали строки твоего последнего письма. Я тебе как-то писал про Мишу Зубарева. Его сейчас совсем не узнать. С Афоней Сергеевым они задержали нарушителя границы. Зубарев теперь отличник боевой и политической подготовки. Хорошие ребята, хотя юношеской наивности хоть отбавляй. Олечка, меня мама спрашивает, а не тяжело ли быть старшим сержантом, да еще комсомольским активистом? А я как-то об этом не задумывался. По-моему, комсомольская работа не только сплачивает, но и рождает желание дружить. У нас такие ребята. Их только зажги, горы своротят. Вот так, мой гвардеец нежный. Андрей Бояринов свою мечту вынашивал с детства. Поначалу было желание только стать пограничником, а затем желание остаться им навсегда. Поддержка майора Лисковского как-то по-новому осветила мечты Андрея, сыграла, пожалуй, решающую роль. Теперь другого выбора для Андрея не было. Остаться на заставе, связать свою судьбу с ней. Весной кончится срок его службы, и он подаст заявление на сверхсрочную. Слова майора «пусть другие собирают вещевые мешки, а мы-то с тобой, Андрюша, послужим» врезались в сердце. Оставалось лишь подождать, что напишет Оля. Ведь перед ней действительно стоял выбор, решительный выбор в жизни, перед которым можно и спасовать. Это слово «спасовать» Бояринов боялся даже произнести. Он уже примерно знал, когда следует ждать письмо от Оли, но прошел обычный срок, и даже необычный срок прошел. Андрей ждал и все больше и больше волновался. Что случилось? Почему Оля молчит? Если она и не согласна с ним, могла бы написать. Андрей бегал к каждой почте и даже стал надоедать почтальону. Не мучайся, Бояринов, твои красотки еще впереди. Андрей делал вид, что его это мало волнует. Так приятно, когда идут письма. Но, тем не менее, тревога нарастала. Самое страшное, когда мучает неопределенность. Наконец, Андрей написал короткое письмо, выговаривая Оле. Или ей надоели его длинные письма, или она не может решить. Но ведь ответить-то надо. Бояринов собрался в наряд, когда пришла почта. Он увидел знакомый почерк и почувствовал, как забилось сердце. Да, письмо было от Оли. Написала его, будто не она, и слова не ее, и мысли были холодными, чужими. Это был неожиданный и сильный удар. Андрей закусил губы. Вот она, мечта. и залегла в глазах бояринова грусть. Они шли с Валеркой Клаусеном к ветряной мельнице, без которой остров, наверное, терял бы большую долю своей живописности. Клаусен приметил, что заскучал друг, вроде даже стал от него таиться. Пробовал вызвать на разговоры, но тот отмалчивался. Медленно поворачивались крылья ветряной мельницы, и вся она была похожа на большую птицу с длинным клювом. Между крыльев просвечивала луна. Мягкий свет ее серебрился. Валера шел немного впереди Андрея, сбивая прутом торчавшие из снега засохшие стебли длинной травы. Молчали. Каждый думал вроде о своем, но о своем ли? Андрюша, что-нибудь дома? Твоя жизнь — трагедия частного, не больше, думал Андрюша. Стоит ли в это вмешивать такого хорошего, славного парня, как Валера? Он-то поймет, но от этого сердцу будет больнее. Нет, Валера, дома все в порядке. Но почему ты заскучал? Она? По лицу Бояринова пробежала грустная улыбка, которая не ускользнула от Валеры, но Андрей справился с собой. Обнял друга за плечи. Валера понял состояние его и больше не расспрашивал. Заботы службы, дружба Валерки Клаусена как-то заслонила память о боли, и Бояринов стал остывать к ней, чувствуя, как со днями выветривается ее образ. Но шрам остался. Иногда шрам воспалялся, и хотя уже не было прежней боли, но становилось тоскливо. Бояринов знал, это не обида. Видимо, тот, другой человек, оказался сильнее, в чем-то ближе. И Бояринов желал ли только счастья. Дальнейшая жизнь для Бояринова была давно ясна. Он решил остаться на границе. Лесковский принял это как само собой разумеющееся. «Пиши рапорт», — просто сказал майор. Солдаты ждали весны. Допивали последние компоты перед демобилизацией. А Бояринов все не подавал рапорт. Майор как-то спросил удивленно. «Бояринов, а рапорт? Или раздумал?» Бояринов покраснел. «Нет, товарищ майор, мне просто трудно его написать». «Трудно?» Поняв волнение старшего сержанта, майор пригласил его к себе. Он усадил Бояринова перед собой, и было обоим неловко, будто они провинились в чем-то друг перед другом. «Андрюша, — мягко сказал Лесковский, — пойми меня правильно. Не надо делать этого, если ты идешь против воли, если есть сомнения. Я, конечно, думаю, что твоя жизнь здесь, но ведь я могу ошибиться. Товарищ майор!» Бояринов от волнения вскочил с места. «Как вы могли обо мне так подумать?» «Подожди. Выслушай меня до конца, как старшего друга. Я знаю, что такое выбирать путь на всю жизнь. Товарищ майор, я все решил. Жизнь моя связана с заставой, с пограничниками. Это с детства и навсегда. И мама со мной согласна. Но я должен вам рассказать не о моих сомнениях в связи с границей, их нет, а о моем душевном состоянии. Я мечтал, что тот день, когда сбудутся мои желания, станет днем двойного счастья. Моего и моей жены. И Бояринов, не тая, рассказал все Лесковскому об Оле, о своих письмах и о своих мечтах. На заставе готовились к инспекторской проверке. Лейтенант-казак беспокоился. Ему все казалось, что что-то не так, что-то недоработано, упущено, и он удивлялся хладнокровию майора, его отношению к такому серьезному событию. Вроде бы так естественно, когда в подобных случаях все бегают, вертятся, как белка в колесе. Майор сказал ему: «Волнение, Максим, дело хорошее. За дело свое болеешь. Но дрожать ни к чему. Когда дрожишь, всегда хуже получается». Лейтенант и сам сознавал это, но перебороть себя не мог. При одной мысли, что нагрянет столько штабных чинов, дух захватывало. Для лейтенанта-казака это была первая инспекторская проверка. А для Лисковского... Майор рассказал казаку. Раньше он тоже места себе не находил, пока не понял простых вещей. Что для него инспекторская проверка, когда он дома? Моряки говорят, корабль – дом родной. Оно и на заставе так. Дом родной. А в родном доме чего бояться? Ведь здесь все твое, все по совести. Хорошему хозяину инспектор как добрый гость. Проверяющих ждали с утра, но они не приехали. Уже стало спадать напряжение, когда вдруг появились штабные машины. И вот здесь-то Максим Казак действительно оценил своего командира. Майор Лисковский докладывал начальнику штаба Тарасову с поразительным спокойствием. Он четко, без лишних слов, объяснил, как спланирована охрана на участке заставы, и не просто доложил, а убедительно разъяснил, почему целесообразно сделать расстановку сил именно так, а не по-другому. Он не забыл при этом ни про один маршрут, ни про одну дозорную тропу. Все было ясно, обосновано. Полковник Тарасов, выслушав, взял пограничную книгу, на страницах которой регистрировалась оперативная жизнь заставы, перелистал ее. Ну что же, давайте теперь посидим и подумаем. Вот этот вариант охраны, положим, не сработал. А что про запас? Лисковский разложил карту и объяснил, почему на данные сутки они остановились именно на этом варианте охраны границы. И как его можно без труда заменить другим, не менее надежным. Хорошо, не шаблонно, согласился Тарасов, вытирая платочком лицо. Но обстановка быстротечна. Допустим, и этот вариант оказался невозможным. А вас, товарищ Лисковский, не оказалось на месте. Максим понял, что наступил его черед. Лейтенант Казак, докладываю третий вариант. Лейтенант знал, он должен отстаивать то, в чем уверен, что считает правильным, нужным. А Тарасов, между тем, эдак хитровато спросил. Ну, хорошо, вариант приготовлен, а как же творчество, инициатива? Максим продолжал стоять на своем и думал в это время. Он в родном доме, службу нести ему, и за свои прорехи отвечает он сам. Согласен, сказал наконец Тарасов. Этих лисковцев не прошибешь. Упрямые черти. Во дворе стояла машина, а в ней Бояринов. Был он взволнован, но не из-за инспекторской проверки. Проверка для него – это обыкновенная, привычная работа, которую он понимал так же просто, как и начальник заставы. Волновало другое. Кто-то из ребят был на почте и видел ему письмо. От мамы? Нет, почерк девчачий. Девчачий? Вскоре должен был появиться почтальон, а он сидел в машине. Полковник Тарасов приветливо кивнул Бояринову и сказал, что читал его рапорт и одобряет решение. Такие люди, как старший сержант, могут много пользы принести границе. И еще Тарасов сказал, Бояринов с его умением вести служебную собаку может достичь высот героя Советского Союза Никиты Карацупы. Дерзай, старший сержант, прояви свой талант пограничника. Тарасов, отдав Лисковского, как он выразился, на съедение другим членам комиссии, посадил к себе в машину Максима Казака, и они выехали на заставу. Полковник стал расспрашивать Казака о том, как лейтенант составляет планы по охране границы, расписание занятий с солдатами, как организовано на заставе взаимодействие с соседними заставами. Между тем беспокойство лейтенанта не покидало. Впереди предстояли ночные стрельбы. Он очень жалел, что они с майором не организовали дополнительных тренировок. Не дай бог срежутся ребята. У вас такой голос, будто вы чего-то боитесь, вдруг сказал полковник. Лейтенант вздрогнул и совсем растерялся. Полковник подслушал его мысли. Черт возьми, прямая телепатия. Чего боитесь-то? Переспросил Тарасов. Инспекторской проверки, товарищ полковник, выпалил Максим. Для заставы Лисковского это что-то новое. А я ведь знаю, чего вы боитесь, лейтенант. Вы боитесь ночных стрельб. Казак снова вздрогнул. Тем более, что майора там не будет. Майор ранен и лежит в госпитале. Как ранен? Так. Ранен и лежит в госпитале. Такие условия, такая установка инспекторской проверки. Максиму стало ясно. Все только начиналось. На заставе в глаза казаку бросилось сияющее лицо Бояринова. Ну что он цветет букетом майских роз? Казак даже разозлился. А у Бояринова в нагрудном кармане лежало письмо от Оли. Я перед тобою так виновата. Это были мучительные дни. Трудно понять, как я могла поддаться советам девчонок. Помнишь, я тебе писала о лучшей подруге? Ты еще хотел познакомить ее с Валеркой. Я ошиблась в ней. Не могу забыть ее слов. Они там, думаешь, ждут, а я доказывала, что ты не из тех. Однажды она посоветовала мне тебя бросить, мол, есть лучше. Я вроде бы ей и не поверила, но стала раздумывать, а нужна ли я тебе, если у тебя границы и товарищи, если ты увлечен так своей службой? Не ошибаешься ли ты, думая, что любишь меня? И вот написала тебе письмо. И за это горько заплатила. Но я счастлива, что у тебя никого, кроме меня, нет. И значит, ты меня любишь. Эх, дурак. Разорвал фотографию. Как жалел сейчас об этом взволнованный и счастливый Бояринов. Всему приходит конец. Приходит конец и службе. Допиваются последние компоты и покупаются чемоданы. В эти дни ефрейтор Зубарев был в смятении. И радость, и печаль все вместе. Раньше, когда ему в службе не везло, ждал приказа министра как освобождение от мук. Теперь втянулся в службу, да так, что даже Афоне Сергееву сказал: «Счастливчик, тебе еще год». «Год? Подумай, год. Это же как 100 лет, удивился Афоня. Каждый день ходить в школу. Дурак, без злости заметил ефрейтор. Застава из тебя человека сделала. Я против заставы ничего не имею. А тут получил Зубарев письмо от жены Наташи. Писала она о брате. Вот и его годы пришли, в армию берут. Знаешь, Афоня, уйду, ты будешь старшим наряда. Буду, не без самодовольства заметил тот. Да только ты не волнуйся, Миш. Я буду регулярно отчитываться в письмах. Что-то хотел сказать Зубарев, но ничего не сказал. Залегла в глазах думка. И потом он раза два обращался к дежурному. Не знаешь, где майор? Майор в отряде. Лисковского Зубарев встретил во дворе. Товарищ майор, разрешите обратиться по личному вопросу. Обращайся, Зубарев. Сами понимаете, товарищ майор, скоро домой. Ну и что, спросил Лисковский. Не хочется уходить? Пиши министру заявку, чтобы снова увеличил службу. Оно и вправду, хоть пиши министру, подхватил Зубарев. Только я не о том. Хочу попросить вас, товарищ майор, о брате моей жены. Хороший парень. Да что там, для меня он больше, чем просто брат Наташи. Хороший мальчишка, ну, с норовом. Вот Наташа письмо прислала, беспокоится за его судьбу. Я тоже. Сам раньше по глупости натолкнул его на вольную жизнь, а теперь хочу, чтобы он пришел сюда, товарищ майор, чтобы ума разума набрался. Да и у меня будет зацепка лишний раз приехать на заставу. С тобой разговор проще, заметил Лисковский. Забудешь родную заставу, держись. А насчет парня? Зайди ко мне, адрес дай, все данные. А мы письмо в военкомат. Ручаюсь за него, товарищ майор. Головой ручаюсь. Зубарев уже скрылся в казарме, а Лисковский продолжал думать о нем. Вот бисова душа. Год назад сам удрать хотел, а теперь о другом думает. В эти последние дни Зубаревского пребывания на заставе Афоня Сергеев заботливо вертелся возле друга. Возьмешь Костю под свою заботу, наставлял его ефрейтор. Смотри, приеду и сам проверю. Слушай, товарищ ефрейтор, чья школа? Ваша школа. Ошибаешься, рядовой Сергеев. Школа майора Лисковского. Но Зубареву была приятна эта Афонина лесть. А над заставой воздух дурманился настоями трав, и прохладный ветерок бодрил душу. Сенокосная пора. Лейтенант-казак вот уже более 2 недель исполнял обязанности начальника соседней заставы. Он, конечно, не думал, что эта застава станет его судьбой. Но вот лейтенанта-казака вызвали в отряд, и начальник штаба полковник Тарасов без обиняков предложил ему принимать соседнюю заставу. Казак даже растерялся. А ничего неожиданного не было. Издавна так уж повелось. Попал к Лисковскому, долго у него не жить. Жди нового назначения. Лейтенант-казак не хотел уходить от майора. Уж очень хотелось еще поработать с ним. Школу Лисковского нужно пройти до конца. Никуда отсюда не поеду, возражал Валя. Он не уговаривал, не упрашивал. Взяв малышку, молча ходил с ней по комнате, а потом, сев у приемника, тихонько включил музыку. Донесся полонез Огинского. Валя всхлипывала в соседней комнате. Сам говорил, что никогда не уедем отсюда. Что сказать жене? Как утешить? Как будто ему легче расставаться с тем, что вошло в его кровь. А что еще сказать Лисковскому? В это время Лисковский был у себя в канцелярии. Он уже знал, что лейтенант-казак уходит. Было больно, и в то же время радость и гордость заполняла его. Ведь это он воспитал Максима казака. Пойду лучше на свежий воздух, подумал майор, и взгляд его упал на бюст Юрия Гагарина, вылепленного скульптором-самоучкой, давно ушедшим в запас.